Маленький Карсон. Глава первая. «Экий ты упрямец!» — ворчал малыш. «Боюсь я этого ледника. В одиночку его никто на свете не одолеет». Смок весело засмеялся и смерил взглядом небольшой сверкающий ледник в дальнем конце долины. «Сейчас уже август», — возразил он, — «два месяца как день пошел на убыль. Ты разбираешься в кварце, а я нет. Вот ты и поищи главную жилу, а я пошел добывать еду. Ну, до скорого, вернусь завтра к вечеру». И он зашагал прочь. «Чует мое сердце, что это добром не кончится», — жалобно крикнул вслед малыш. Но Смок только расхохотался в ответ. Он шагал по узкой долине, изредка утирая пот со лба. Ноги его мяли спелую горную малину и хрупкие листья папоротника, что росли тут же, по соседству с островками льда, лежавшего всюду, куда не проникали солнечные лучи. Ранней весною они с малышом поднялись по реке Стюарт и углубились в хаос гор и ущелий, среди которых затерялось нежданное озеро. Всю весну и половину лета они проблуждали понапрасну и совсем было повернули обратно, как вдруг перед ними впервые блеснуло неуловимое озеро с золотым дном — то самое, что манило и дурачило целое поколение золотоискателей. Они поселились в старой хижине, которую Смок нашел еще в прошлый свой приход сюда, и вскоре сделали три открытия. Во-первых, дно озера сплошь устлано крупными самородками. Во-вторых, есть тут места неглубокие, где за золотом можно бы просто нырять, если бы не убийственно холодная вода. И, наконец, осушить озеро. Задача огромная, не под силу двоим, да еще сейчас, когда уже прошла большая часть короткого полярного лета. Но они не пали духом. Судя по неровной, шероховатой поверхности самородков, течение подхватило их где-то неподалеку, и Смок с малышом отправились на разведку. Они перебрались через большой ледник, нависший над южным берегом, и начали обследовать головоломный лабиринт небольших долин и ущелий, по дну которых сейчас или же когда-то в прошлом самыми прихотливыми путями сбегали в озеро горные речки, вместо того, чтобы брать в нем начало. Долина, по которой шел Смок, как и полагается всякой долине, постепенно расширялась. Но в дальнем конце ее сдавили две круто поднимающиеся вверх каменные стены, а третья, глухая, встала на перерез. У основания этой поперечной стены беспорядочно громоздились обломки скал, и протекавший здесь ручей исчезал бесследно, должно быть, он проложил себе дорогу под землей. Смок взобрался на скалу, преградившую ему путь, и перед ним открылось озеро. В отличие от всех горных озер, какие он видел на своем веку, это озеро не было голубым. Оно было густо-зеленое, цвета павлиньего пера, а это означало, что вода здесь не глубокая, и значит, озеро вполне можно осушить. Со всех сторон вздымались горы, иссеченные льдами скалистые пики и утесы самых причудливых форм и очертаний, дикий каменный хаос, земля, вставшая дыбом точно на гравюрах Доре. Все это было так сказочно, так неправдоподобно, что Смоку представилось, будто перед ним не часть нашей разумной планеты, а какой-то космический гротеск.